Так или иначе, я знал, что высокая репутация прусской военной машины не подтверждается ее действительным состоянием, и не было никаких оснований считать, что человек, в известной мне истории одним ударом сокрушивший Пруссию в 1806 году, не сможет сделать этого в 1799 м. Облическое, по диагонали, одновременное перемещение и по фронту, и в глубину. Глава 16. Как мы и предполагали в начале, демонстрация наших сил в Литве имела успех. Опасаясь за судьбу Кёнигсберга, берлинский кабинет расквартировал в Восточной Пруссии 60-тысячную армию под командованием герцога Брауншвейгского. Еще 55 тысяч под началом принца Гогенлои находилось в районе Варшавы. Также у них имелось два отдельных корпуса, один обсервационный под командованием Людвига Прусского, дальнего родственника короля, дислоцированный под Тильзитом, и находившиеся на территории Шлезвиг-Гольштейна силы под командованием генерала Рюхеля. Престарелый герцог Карл Брауншвейгский был племянником и соратником Фридриха Великого по Семилетней войне, в течение которой он, в отличие от своего патрона, почти ни в чем не имел удачи. Он был остроумен, отличался военным опытом и знаниями, но уже был старый дряхл. В кампании против революционной Франции герцог тоже не показал блестящего результата. Имея все возможности разгромить ослабленную революционной анархией французскую армию под Вальми, он ограничился там парой стычек и вялой артиллерийской перестрелкой. В теории, та битва окончилась в ничью, но на деле французы были воодушевлены победой, особенно после того, как пруссаки покинули поле боя. Тем не менее, герцог пользовался авторитетом в прусской армии, являясь старейшим ее фельдмаршалом, да к тому же, будучи суверенным правителем собственного герцогства, имел право на собственную дипломатическую деятельность и был хорошо осведомлен в европейских делах и известен при всех дворах. Большой опыт в вождении войск, боевой опыт, личная храбрость, живой ум, спокойствие в минуту опасности – все эти свойства, в сочетании с прирожденной ловкостью, при обыкновенных условиях дали бы превосходного командующего. Но для главнокомандующего всей армии требуется уверенность в себе и полнота власти. Первый он сам лишил себя, вторую не сумел вырвать у других. Король Фридрих Вильгельм III назначил герцога главнокомандующим всей армии, но при этом сам выехал к войскам в сопровождении генерала Фуля, известного тупоумием кабинетного ученого. Такую расстановку фигур надо признать очень неудачным сочетанием. Мне было прекрасно известно, что именно в таком положении находилась русская армия, проигрывая сражение под Аустерлицем. Таким образом, король поставил его во главе всей армии, но только номинально. Кроме того, вся армия была разбита на две части, и хотя принц Гогенлой был подчинен герцогу, как главнокомандующему, но его честолюбие явно не смирилось бы с такими ограничениями. Такое совершенно необычное разделение сил, действовавших на одном и том же театре, в деле, требующим строгого единоначалия, на две армии очевидно должно было еще ослабить и без того слабое командование и привести к опасному нарушению единства действий. Людвиг Прусский, гуляк и плейбой, тоже не питал особого пиетета к престарелому фельдмаршалу. Генерал Рюхель, бывший издавна врагом герцога, командовал третьей, резервной, армией и в силу своего влиятельного личного положения также был склонен вести себя довольно независимо. Таким образом, герцог Брауншвейгский принял главное командование, не пользуясь непререкаемым авторитетом и полнотой власти. Другой бы на его месте поставил вопрос ребром: или дайте мне необходимые полномочия, или я ухожу в отставку. В известной мне истории так поступил Наполеон во время итальянской кампании, но для этого у престарелого герцога безусловно не хватало мужества. Его несчастная кампания в 1792 году и не имевший успеха поход 1793 года подорвали его веру в свои силы. Поэтому он не был склонен взять в свои руки кормило правления. Командовавший второй армией принц Гогенлое, по разведывательным данным, был очень добродушным, бодрым, деятельным человеком, главной отличительной чертой которого было честолюбие. Однако последнее его качество подкреплялось только известным воодушевлением и личной храбростью, но отнюдь не выдающимся умом. Он много читал, но так и не выработал в себе способности самостоятельно мыслить. В молодости ему довелось повоевать, но с тех пор он учился и воспитывался только на парадах, что при заурядном уме не могло привести ни к какому иному результату, кроме как к убеждению, будто хорошо наступающими уступами боевого порядка и поочередной стрельбой батальонов можно разбить любого противника. На это накладывался солидный возраст, 64 года, очень немало для военного человека. Таковы были противники Суворова и Наполеона, без шансов. Как требовал того план Бонапарта, мы разделили наши войска на две части. Первая армия под командованием графа Суворова находилась на побережье Балтийского моря, угрожая Кёнигсбергу. Наши силы постоянно демонстрировали готовность вторгнуться в пределы Восточной Пруссии, создавая своими демонстрациями преувеличенные представления о наших силах на этом направлении. Крупные силы казаков и улан постоянно вторгались на прусскую территорию, разоряя фольварки, совершая стремительные рейды, тревожа прусские войска на их зимних квартирах. Эта активность, грозная репутация возглавлявшего русскую армию полководца, заставляли пруссаков нервничать, собирать в Пруссии силы и активно восстанавливать приграничные крепости. Вторая армия представляла собой в основном польские войска, целый год тренируемые Суворовым под Уманью. Теперь же под командованием Костюшка они выдвигались в общем направлении на Белосток, ожидая восстания в Варшаве. Итак, пруссаки считали, что все силы русских сосредоточены на севере. Никто из прусских командующих и предположить не мог, что под началом Александра Васильевича осталось не более 20 тысяч войск, а основные силы армии во главе с Бонапартом в это самое время ускоренным маршем двигаются через Лиду, Новогрудок и Слоним на Брест-Литовск, для последующего броска на Варшаву. Марш был организован по-суворовски четко, но с некоторыми усовершенствованиями, внесенными по результатам учений. Так, основная масса конницы, чтобы не забивать место пехоты, была пущена вперед или двигалась вне дорог. Вперед высылались отряды саперов, заранее чинившие переправы, сносившие мешающие проходу изгороди вдоль дорог, ставившие дорожные знаки и регулировщиков. Большая часть запасов была вынесена вперед, и солдаты получали на привале уже готовую горячую пищу. Между тем вторая прусская армия, получив из Кёнигсберга указание произвести демонстрацию, пересекла границу с Россией и двинулась по дороге на Несвиж. Тем самым принц Гогенлой собирался разгромить военные магазины и заставить Суворова отвлечь силы на это направление. Разумеется, он не знал, что именно в этот район двигаются одновременно 35-тысячная армия Тадеуша Костюшка, 45-тысячная армия Бонапарта и, из глубины страны, корпус генерала Дельфердина. Встреча сторон произошла 21 октября, во второй половине дня, под местечком Ружаны. Основные события развернулись между этим городком и селом Воронеловичи, на обширном со всех сторон окруженном лесами заболоченном поле. Армия Костюшка двигалась к Ружанам по северо-восточной дороге. Его силы насчитывали 7 пехотных, 3 егерских и 2 гренадерских полка, 2 уланских и гусарский полк, итого 30 тысяч пехоты и 5 тысяч кавалерии при 60 орудиях. Выдвинутые вперед разъезды обнаружили прусских гусар и сумели взять аманатов. Вскоре Костюшка уже знал, что навстречу идет вторая прусская армия Гогенлоя. Он тут же начал разворачивать свои силы фронтом на юго-запад и устраивать две батареи. Прусский авангард генерала фон Теплица подошел с юго-запада. Пройдя большой лес, пруссаки обнаружили стоящие в Ружанах польские силы, незадолго до этого подошедшие с северо-востока. Хотя встреча двух армий оказалась неожиданной для обеих сторон, и день уже клонился к закату, разгорелся жаркий бой. Развернув свои силы, Гогенлой бросил вперед авангард под командованием генерала фон Клейста. Пруссаки держались за Фридриховское наследие. Наступали, как в Семилетнюю войну, уступом, выстраивали все батальоны в линию и практиковали залповый огонь побатальонно. Очень трудное для обучения и сомнительное в плане точности стрельбы дело. Костюшка, чьи части были обучены воевать по суворовским наставлениям, выслал вперед завесу из стрелковых батальонов. За ними выстроились ротные колонны, ведшие батальный, то есть беглый огонь. Правым его флангом командовал Понятовский, левым – русский генерал Дохтуров, а центр построения возглавлял сам командующий. Понимая, что прусские силы далеко превосходят его численно, Костюшка действовал оборонительно, приказав устроить на подходящих возвышенностях два батарейных редута. Прямо на глазах наступающих пруссаков поляки установили туры и засыпали их землей, несказанно изумив этим вражеских офицеров. Вскоре началась артиллерийская перестрелка. Грохот залпов разорвал сонную тишину литовского захолустья. Из-за холодной сырой погоды пороховой дым низко стелился по земле, скрывая войска плотной завесой. Прусские линии, медленно наступавшие ровным монолитным фронтом, постоянно останавливавшиеся для выравнивания рядов, оказались под интенсивным обстрелом польских стрелковых батальонов и орудий полевой артиллерии. Неся страшные потери, прусские войска дисциплинированно приблизились вплотную к польским позициям и бросились на штурм батарей. Казалось, победа Гогенлой близка, как вдруг возле брустверов польских батарей взметнулись вверх огромные султаны дыма и комья в земли. Артиллеристы подорвали заложенные перед батареей картечные фугасы, а затем дали залп в упор. Затем вперед двинулись ротные колонны польской линейной пехоты, нанеся по расстроенным прусским линиям сильнейший контрудар. Первый эшелон пруссаков бежал с поля боя, преследуемый русскими гусарами Сумского полка. Спасая своих бегущих солдат, принц Гогенлой бросил в контратаку два полка потсдамских кирасиров. Гусары, прекратив преследование, легко избежали столкновения с тяжелой конницей немцев и вернулись на исходные позиции. Кирасиры обратились против польской пехоты, тотчас же выстроившей каре. Понеся потери от оружейного огня и не прорвав ни одной из них, кирасиры были вынуждены отступить с поля боя. Обе стороны были готовы продолжать битву, но густой пороховой дым в безветренном воздухе и быстрая осенняя тьма развели стороны по своим лагерям. Несмотря на неудачу атаки, в штабе Гогенлой царило приподнятое настроение. Стало очевидно, что поляки находятся в численном меньшинстве и, вероятнее всего, ночью отступит. А в это время в лагере Костюшка люди с суровой решимостью готовились к следующему дню, понимая, что для многих он станет последним. Тем временем в 40 верстах северо-западнее. Как вы думаете, где это, господа? Генерал Бонапарт, остановив лошадь на вершине пологого холма, привстал в стременах, чутко прислушиваясь к гремевшей вдали канонаде. Ноздри его тонкого носа возбужденно раздувались, как у почуявшей зайца гончий. Генерал Толь, начальник штаба 2-й русской армии, оглянулся на адъютанта Аркадия Суворова. «Достаньте шумопеленгатор». Поручик тотчас открыл притороченный к седлу чемодан, в котором лежала странного вида штука. Две слуховые трубы, устроенные так, что одеваются на голову одновременно. Передав устройство генералам, Суворов отвел подальше их лошадей, чтобы они не мешали наблюдениям. Толь натянул на голову это нелепое приспособление, сразу же став похожим на появившуюся недавно в Петербурге детскую игрушку со странным названием «Чебурашка». Вставив наушники, он зажмурился, прислушиваясь к отдаленным раскатам орудийных залпов. «Кажется, вон там», — наконец произнес он, указывая наиболее вероятное, по его мнению, направление источника этого грохота. «Вы полагаете?» — с сомнением спросил Николай Карлович. «Ежели судить по всем данным, то это должно происходить под Ружанами, вон там. Думаю, звук идет оттуда», — не очень уверенно произнес Карл Федорович, снова замирая и прислушиваясь. «Позвольте мне». Бонапарт сдернул с головы двууголку и споро натянул шумопеленгатор на себя. Тотчас же, почему-то став похож на вампира, некоторое время он старательно прислушивался, затем с досадой стянул чебурашку со своей головы. «Ерунда какая-то, афаидшиир, сацмерде, Аркадий Александрович, уберите это и больше никогда не показывайте мне. Можете сделать себе из этой штуки фагот, вы же всегда хотели музицировать». Вскочив обратно на лошадь, Бонапарт произнес: «В любом случае не стоит терять время, мы пошлем двух адъютантов. Вы, Аркадий, поедете в Ружаны, а капитан Мещеряков пусть едет в направлении на Слоним. Возьмите с собой еще пару человек из моего штаба и несколько кавалеристов. Ваша задача заключается в том, чтобы отыскать армию Костюшка, уведомить его, что мы находимся примерно в 40 верстах, что ему следует отступать на северо-восток, в то время как мы будем двигаться на юго-запад. К концу следующего дня мы сможем выйти противнику во фланг и тыл и сокрушить его. Его задача продержаться до конца следующего дня и не дать себя разбить. Объясните ему, что для принца Гогенлоя мы станем молотом, а его войска – наковальней. Отправляйтесь немедленно, время не ждет». «Слушаюсь, генерал», – отвечал поручик Суворов и, приложив два пальца к козырьку кивера, отправился в штаб собирать рекогносцировочную команду. Генерал Бонапарт проводил его хмурым взглядом. «Чувствую, что мы не успеем. Слишком далеко. Он найдет поляков только под утро, когда отступать будет уже поздно. И что же прикажете делать?» – спросил Карл Федорович. Николай Карлович несколько мгновений молчал, обдумывая сложившееся положение. Оба генерала прекрасно понимали, что завтрашний день грозит армии Костюшка поражением, возможно, полным разгромом. В этом случае вторая армия окажется лицом к лицу с превосходящими силами противника, а поляки непременно запишут этот день в копилку своих национальных обид, вообразив, что русские сознательно подставили их под прусский удар. «Пожалуй, выход только один», — наконец произнес Бонапарт. «Мы должны перебросить им в помощь все свои подвижные соединения». Карл Федорович понимающе кивнул. Такой вариант развития событий отрабатывался на командно-штабных играх в Таврическом дворце. Если одна армия не успевает подать другой помощь своими пехотными соединениями, то она выделяет подвижный резерв. Вперед уходит вся кавалерия и драгуны. С обозных повозок снимаются все грузы, в них садятся солдаты самых лучших полков и отправляются следом. Такая операция позволит русским войскам явиться на поле боя не к концу дня, а примерно после обеда. Правда, лошади кавалерии будут утомлены, а обозные повозки смогут перебросить не более 4 полков, но они, появившиеся в решающий момент на поле боя, могут, если не переломить, то хотя бы спасти ситуацию. Вернувшись в штаб, Бонапарт провел короткое совещание, решая, какие полки будут выделены в подвижный авангард и кто его возглавит. К счастью, русская армия располагала мощным кавалерийским крылом, 12 полков и 7 отдельных дивизионов. Также имелось целых 3 дивизиона конной артиллерии, всего 54 четверти полупудовых единорога. Довольно долго решали, какие полки будут погружены в телеги. Лесистая местность предполагала использование егерей, но для контратак по наступающим прусакам больше пригодились бы гренадеры. В итоге выделили 2 егерских, 11 и 20 краткое, а также Костромской линейный и Гродненский гренадерский полк. Разгрузив телеги, посадили солдат, и в 3 часа ночи они уехали во тьму. Командование этим отрядом генерал Бонапарт доверил молодому военачальнику графу Остерману Толстому. Несмотря на юный возраст, он уже успел отличиться во многих кампаниях, включая и участие в достославном штурме Измаила. Тогда он участвовал в совершенно невозможном предприятии. Теперь же ему предстояло его возглавить. Сацмерде. Собачье дерьмо. Глава 17. Жаркое лето 1799 года, накрывшее Иберийский полуостров, совершенно иссушило землю и полностью опорожнило водоналивные цистерны Гибралтара. На дне их осталась жидкая грязь, которую теперь тщательно фильтровали и пили, неизбежно заболевая после этого понятными болезнями. Гибралтар жаждал дождя. Гибралтар ждал дождя. Но дождь все не шел. Изнойным августовским утром губернатор Скалы Чарльз Охара был вынужден устроить совещание, поставив на суд военного совета один вопрос: что им делать дальше? Джентльмены, как вы знаете, воды уже практически нет. Ее возили нам кораблями. Но теперь, когда у испанцев появились новые батареи, рассчитывать на эти поставки больше не приходится. Наши суда топят прямо на рейде еще до того, как их успевают разгрузить. Если с ближайшие 2 дня не пройдет дождь, мне придется объявить о капитуляции. Засим более не задерживаю вас, джентльмены. Унылые офицеры покинули собрание, лишь адъютант Тарнтон остался, любезно решив проследить за убиравшей кларет прислугой. Последнее время из-за отсутствия воды в резиденции умножились случаи кражи вина. Капитуляция Гибралтара. Произнося в уме эти слова, Охара прекрасно понимал, что капитуляция будет означать конец его карьеры. Когда-то, почти 20 лет назад, он вынужден был сдаться перед франко-американскими войсками во время несчастной для британцев осады Йорктауна. Вообще, войсками под Йорктауном командовал сэр Чарльз Корнуоллис. Но прямо перед капитуляцией главнокомандующий очень удачно заболел, и тут же перепоручил эту чрезвычайно приятную обязанность генералу Охара. Вторая капитуляция – еще раз сдать важнейшие для Британии территории, подписав позорные бумаги. «Для меня это конец, определенно, это конец», – думал Охара. Он прекрасно помнил, как все это случилось в предыдущий раз. Командующий дал ему инструкцию сдаваться французам, но никак не колонистам. Но французы отказались принять капитуляцию, и Чарльзу Охара пришлось сдать свою шпагу мятежнику Вашингтону. Это было страшный позор. Нет, в лицо ему никто ничего не сказал, а вот за спиной. От раздумий его оторвал крик адъютанта. Капитан Тарнтон энергично размахивал руками, показывая губернатору в открытое окно резиденции. «Посмотрите туда, сэр». Сэр Чарльз обернулся и, не веря глазам, остолбенел. Черные тучи на западе, грозно подсвеченные заходящим солнцем, то и дело прорезаемые вспышками молний, неспешно приближались к полуострову. Гроза. Черт побери, это была гроза. Охара никогда не был сильно религиозен, но сейчас он буквально сполз из кресла на колени и начал молиться. «Боже всемогущий, принеси нам дождь. Пусть ветер принесет эти чертовы тучи к нам. Не дай нам всем помереть от жажды. В Гибралтаре шел ливень. Струи дождя, раскаты грома, резкие, сбивающие с ног порывы ветра, бросавшие в лица целые пригоршни воды, все, что обычно заставляет людей прятаться под крыши, теперь вызывали лишь шутки и счастливый смех. Но особенно усердно офицеры и солдаты упражнялись в остроумии по поводу не вовремя затеянного испанцами обстрела. Их бомбы взмывали к небу и разрывались где-то высоко в небесах над землей, будто бы доны по примеру древнего царя Ксеркса, приказавшего высечь море, решили расстрелять эту тучу, принесшую англичанам долгожданную влагу. Вот идиоты, что они пытаются этим достичь. Может, у них просто сбился прицел, у всех сразу, ты посмотри, все бомбы взрываются, даже не коснувшись земли. Может, они пытаются поразить нас сверху осколками, они же уже обстреливали нас такими снарядами. Да я уже не знаю, что подумать. Но если мы говорим об испанцах, они готовы на любую глупость. Не удивлюсь, если завтра они выложат в горах гигантскую икону Девы Марии в надежде, что она поможет им овладеть Гибралтаром. Дождь шел весь день и половину ночи, заботливо наполняя цистерны Гибралтара водой, а сердца защитников скалы – надеждой. А утром случилось еще одно неординарное событие. Гибралтар посетил глава иностранного представительства. В море заметили парус под белым флагом. Вскоре судно с парламентерами, не обстреливаемое ни англичанами, ни испанцами, бросило якорь прямо под грозными жерлами орудий несокрушимого королевского бастиона. Со шхуны под белым флагом сошел молодой господин, представившийся адъютантом Михаила Илларионовича Кутузова, генерал-ландшефа, русского посланника при мадридском дворе, и попросивший для него аудиенцию губернатора. Посовещавшись, офицеры послали Захара. Как только русским стало известно, что тот скоро прибудет, со шхуны перекинули сходни, и на берег сошел немолодой грузный господин с изуродованным шрамами лицом. Один глаз у него явно не действовал, но зато второй очень живо и как-то нехорошо, что ли, пробежался по всем портовым укреплениям города. «Мистер Кутузов?» Пожилой господин обернулся. Оказалось, это прибыл адъютант губернатора, дабы выяснить, что за незваные гости отшвартовались так близко от грозных орудий королевского бастиона. «Да, господа, это я. Извольте проводить меня к губернатору Ахара. Губернатор очень сильно занят», — холодно отвечал капитан Тарнтон, высокомерно посматривая на этого русского хлыща, несущего в своей внешности все знаки роскошной жизни, недоступной осажденным. «Небось, уговаривать сдаться приехал. Нет уж, воды у нас теперь вдоволь, а пороха на 10 лет хватит», — мрачно подумал юноша. Мистер Кутузов мягко улыбнулся. «Передайте губернатору, что речь идет о жизни и смерти, причем дорога каждая минута. Я здесь для того, чтобы предотвратить множество смертей, в том числе и вашу, сэр». Капитан отдал честь и отправил одного из молодых энсинов доложить губернатору. Прошло всего лишь четверть часа, и губернатор Ахара любезно спустился к набережной в сопровождении небольшой свиты. «Я решил облегчить вам и избавить вас от обязанности, которой все мы здесь платим тяжкую дань, от бесконечной ходьбы по гибралтарским лестницам», — объяснил он свое появление на побережье. На самом деле Ахара очень не хотел пускать гостя вглубь своей территории, дабы хитрый русский не высмотрел что-то такое, чего ему видеть не полагается. А в том, что русский хитер и обладает глазомером опытного военного, сомневаться не приходилось. Шрамы на лице, рытвина на виске от пулевого ранения обличали в нем бывалого солдата, а лукавый взгляд прищуренного глаза, придававший гостю некий кабаний облик, не оставлял сомнений, что за этим высоким, покрытым сидеющими волосами лбом скрывается самый ловкий и изворотливый ум. Улыбаясь самым любезнейшим образом, русский вельможа картинно всплеснул руками. «Сэр Чарльз, ваша любезность предугадывает самые смелые мои пожелания. Чрезвычайно рад познакомиться с вами. Счастлив видеть вас живым и здоровым. Ведь вы здоровы, не так ли? Не чувствуете недомогания? Благодарю», — произнес губернатор, несколько растерянный таким напором любезности и неожиданным беспокойством о его здоровье доселе незнакомой ему персоны. «Вот и прекрасно. Очевидно, вы еще не обновляли запасы воды в вашем доме, не заливали воду из общественных цистерн?» «Нет, насколько Ахара был осведомлен о хозяйственном состоянии его дома, воду последнего ливня ему пока не завозили. В его резиденции имелась отдельная цистерна, к тому же неделю назад ему доставили 2 бочонка приличной воды и несколько портера с борта прорвавшегося в гавань брига. Вы проделали этот путь из Петербурга, чтобы осведомиться о состоянии моих водных запасов?» Уверяю вас, они обильны объемами и превосходны по качеству», — холодно ответил сэр Чарльз, не нашедший причины для подобного рода расспросов и в итоге решивший, что русский просто устроил какое-то недостойное фиглярство. «Нет, что вы», — совершенно не оскорбившись, отвечал Михаил Илларионович. «Из Петербурга я ехал представлять при мадридском дворе интересы моего императора, а здесь я нахожусь исключительно из моего глубочайшего расположения к вам и сочувствия в вашей нелегкой борьбе». И гость улыбнулся, став еще сильнее похож на дружелюбного, любезного, изрядно говорящего по-французски дикого вепря. «Я все же не понимаю вас, мистер Кутузов. Возможно, вы соблаговолите выражаться яснее?» Губернатор начал терять терпение. «Сообщите уже цель вашего визита, или перестаньте тратить мое время, оно мне крайне дорого». «О, нет ничего проще. Буквально несколько мгновений, и я вам все разъясню. Давайте ее сюда, господа». Последнюю фразу незваный гость произнес, обернувшись к экипажу шхуны, и адресуя ее, очевидно, одному из офицеров на борту, поскольку произнесена она была также на французском. На маленьком кораблике началось движение, и вскоре два матроса, тяжело шагая по сходням, понесли на берег завернутый в материю округлый предмет. «Человеколюбие – вот истинная причина моего появления здесь», – пафосно произнес гость. «Если я могу предотвратить трагедию, сохранить чьи-то жизни, избавить людей от мучительной смерти, я не то что из Петербурга, я с Борнея готов лететь на всех парусах. Так вот, давайте, разворачивайте». Матросы раскрыли кусок парусины и вывалили содержимое на каменные плиты мола. «ГМ, это что у вас тут?» – изумленно спросил Чарльз Охара, невольно отступая назад, в то время как его офицеры, бледнее, положили ладони на эфес и шпаг. «Чертовски похожи на бомбу. Вы совершенно правы», – радостно подтвердил мистер Кутузов, всем видом своим давая понять, как он доволен догадливости губернатора. «Действительно, это испанская бомба, разрезанная на две части. Уверяю вас, она совершенно безопасна, мы проделали с ней 8 миль по морю, и все это время она вела себя самым наилучшим образом. Будьте так любезны, сэр, подойдите ближе. Я хочу вам кое-что пояснить». Это мгновение сэр Чарльз колебался, но русский источал такую любезность, уверенность и дружелюбие, совершенно спокойно чувствуя себя рядом со смертоносным снарядом, что не подойти к нему в глазах офицеров гарнизона оказалось бы страшной трусостью. «Подходите и вы, господа, вам это тоже будет крайне интересно», — радушно пригласил русский капитана Тарнтона с майором Хэмилтоном. Те покосились на губернатора, такая развязность гостя, распоряжавшегося офицерами его величества в присутствии их командующего, могла бы сойти за невежливость. Но в голосе и жестах русского было столько дружелюбия и простоты, что сомнения господ офицеров отпали, и они приблизились к Кутузову, оставаясь, впрочем, на стороже. Перед сапогами русского посланника на куске мокрой парусины лежал странный предмет. Не с первого раза, но англичане все-таки распознали в нем бомбу, распиленную строго пополам, прямо по брандтрубке. «Да, господа, я вижу, вы уже поняли, что это. Сей образец испанской бомбы, впервые примененный вчера, во время ливня, в наглядной макетной демонстрации. Как любит говорить мой император Александр Павлович, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И невозможно с ним не согласиться, глядя на это, без преувеличения могу сказать, произведение смертоносного искусства. Действительно, бомба выглядела несколько необычно. Снаружи нее, как полагается, была чугунная оболочка. Но вот внутри имелось еще две сферы, концентрическими кругами охватывающих одна другую. Внутренняя, несомненно, представляла из себя мелкозернистый взрывчатый порох. А вот внешняя, лежащая между чугуном и порохом, представляла собой очень мелкий металлический порошок зеленоватого оттенка. Интересное устройство, не правда ли? Чего только люди не навыдумывают, дабы ловче убивать себе подобных. Со странной интонацией произнес русский, и в голосе его прозвучали нотки сочувствия. «Извольте видеть, эта обычная с виду бомба таит в себе очень гадкий сюрприз. Кроме пороха, она содержит в себе очень мелко истолченный мышьяк. Да-да, вот этот вот порошок – настоящая отрава. Вам известны признаки отравления? Очень сильные боли в животе, металлический привкус во рту, всяческие испражнения из организма. Отравленный, корчась от невыносимой боли, катается по земле, извергая содержимое давно пустого желудка, и умирает затем в страшных муках. Как интересно. И что же, вы решили накормить нас мышьяком? с иронией спросил майор Хэмилтон. Мистер Кутузов тонко и со значением улыбнулся, да так, что в этот момент сходство его с кабаном стало полным и всеобъемлющим. Возможно, во время вчерашнего ливня вы заметили испанский обстрел, производившийся с северных укреплений и с новых плавучих батарей, вероятно, многие даже обратили внимание на странное действие испанских снарядов, взрывавшихся прямо в воздухе. Так вот, уверяю вас, что это не случайно. Обстрел производился именно такими бомбами. На несколько секунд повисла напряженная тишина, прерываемая лишь плеском волн Альхессерского залива и грубые камни мола. Во время взрывов, самым добродушным тоном продолжал русский, порошок мышьяка смешивался с дождевой водой и поступал в ваши водонаборные цистерны. Увы, но вся ваша вода теперь отравлена. Извиняющимся тоном закончил он свой рассказ, нанося тем самым Саубде-ГРЦ последним надеждам английского гарнизона на спасение. Потрясенные англичане молчали. Затем майор Мэтьюсон взорвался негодованием. «Это чудовищно, то, что вы говорите. Как вы можете быть на стороне этих мерзавцев? Это немыслимо, невозможно. Как вы можете?» «Джентльмены», — грустно отвечал им русский посланник, — «сейчас, когда положение дел для вас полностью прояснилось, в видах человеколюбия предлагаю вам в первую голову немедленно и категорически запретить гарнизону употреблять какую-либо воду. Прошу вас, сэр Чарльз, отдать для этого необходимые распоряжения, а затем мы продолжим наш разговор». Несколько секунд понадобилось Ахаре, чтобы осознать, что русский совершенно прав. «Господа», — обернулся он к своим офицерам, — «немедленно возвращайтесь к своим командам, оповестите всех по сложившемуся чрезвычайном положении, торопитесь, время не ждет, каждую минуту кто-то, возможно, получает смертельную дозу отравы». Офицеры, отдав честь, бегом бросились исполнять приказания, проклиная дорогою эти бесконечные лестницы и подлое коварство испанцев. «Теперь, сэр Чарльз, когда мы остались одни, пришло время поговорить серьезно», разом сгоняя улыбку с лица, произнес русский, присаживаясь на массивный каменный кнехт. «Прежде всего, возьмите вот это». Русский достал откуда-то из плаща небольшую жестяную флягу и протянул ее Ахаре. «Что это?» — тусклым голосом спросил сэр Чарльз, в глазах которого стояли ужасные видения грядущей катастрофы. «Молоко, молоко, именно так, сэр, выпейте сами, и то же средство посоветуйте близким вам людям. Если мышьяк у вас в желудке и еще не впитался в кровь, то молоко поможет вам выжить». Голос русского не оставлял сомнений в серьезности положения, и Ахара торопливо приник к горлышку бутылки. Действительно, это было обычное козье молоко, уже начинавшее чуть-чуть кислить. «Сэр Чарльз», — продолжил Кутузов, с сочувствием глядя на губернатора, — «мне, право, неловко об этом говорить с вами, но мы оба понимаем, ваше положение безнадежно. Каждый раз, когда над Гибралтаром будет идти дождь, испанцы будут расстреливать вас этими отравленными бомбами. Я умоляю вас, примите правильное решение». «Капитуляция?» — колоколом Биг Бен прозвучало в мозгу губернатора. «Мне конец. Я второй раз сдаю врагу важнейшие для империи позиции. Конец всему. Моей карьере, честному имени, репутации, Гибралтару. Всему. А ведь я ни в чем не виноват. Эта неудача не была моей виной, ни под Йорктауном, ни сейчас. Просто враг оказался слишком коварен и силен». Кутузов молчал, по выражению лица губернатора наблюдая за происходящей в нем внутренней борьбой. «Мистер Ахара, я прекрасно понимаю ваши затруднения», — наконец произнес он. «Вы затратили столько сил, организовав блестящую оборону, о которой, несомненно, со временем сложат баллады, напоминающие английские армии и флоту об их величии. Да сдача противнику важной крепости — это всегда болезненный акт. Однако, я полагаю, что мог бы предложить вам выход, спасающий вашу репутацию и честь. Что вы имеете в виду?» Безразличным тоном спросил Ахара, убирая остатки молока в потайной карман плаща, где обычно у него обреталась плоская фляжка с бренди. «По воле случая», самым любезным образом пояснил Кутузов, «рядом с южными берегами Испании сейчас крейсирует русская средиземноморская эскадра. На борту ее находится два полка солдат морской пехоты. Наш флот может эвакуировать гарнизон Гибралтара, на ваш выбор, в Португалию или на Мальту, а наши солдаты займут укрепления скал и будут контролировать их до завершения грядущих мирных переговоров между Испанией и Англией, которыми и будет определена государственная принадлежность полуострова. Поверьте, это будет наилучший выход из сложившегося положения». Луч надежды блеснул перед Ахара. Находясь в столь безнадежном, как у него, положении, и при этом сдать крепость формально нейтральной стороне, это великолепный вариант, трюк, который оценят во всех столицах мира. По сути, это означает увести Гибралтар из-под носа испанцев. Великолепно, просто великолепно. Я подниму этот вопрос на военном совете, который соберу немедленно, пообещал он Кутузову. Хорошо, я прибуду к вам еще раз в 3 часа пополудни. Но помните, чем больше времени пройдет, тем страшнее последствия, этот яд имеет свойство накапливаться в организме. И господин Кутузов вернулся на свое судно. Губернатор сразу же послал адъютанта позвать всех старших офицеров на совет, но собрать его удалось далеко не сразу. Все они оказались страшно заняты, ибо как угорелые носились по гарнизону, опрокидывая солдатские котелки, чайники и опорожняя манерки, заставляя недовольных солдат вылить все содержимое на землю. Несколько раз при этом происходили безобразные эксцессы, вплоть до обнажения холодного оружия и рукоприкладства. Майор Росс с северных укреплений получил при этом удар прикладом по затылку. Наконец подачу воды из цистерн приостановили, краны опечатали и поставили рядом надежных часовых. Однако и после этого собрать совет оказалось затруднительно. В это время одно за другим к Кахара начали поступать сообщения о случаях отравления. Сначала примчался капрал из Шрапширского полка, сообщивший, что артиллерийские лошади умирают в страшных мучениях. Затем с королевского бастиона сообщили о гибели 2 часовых, вскипятивших себе рано утром кастрюлю прекрасного кантонского чая. Ну а к середине дня такие сообщения посыпались валом. В основном гибли дежурные, патрульные и часовые, бодрствовавшие и, соответственно, пившие прошедшей ночью отравленную воду. Всего в гарнизоне умерло более 60 человек, и еще свыше 300 оказались на больничных койках. Добрая половина гарнизона хотя и не покинула строй, но практически утратила боеспособность. Черт побери нас совсем. Парни массово мучаются животами, если испанцы сейчас пойдут на штурм, они возьмут нас тепленькими, возмущался майор Ирвинг, командовавший на северных укреплениях одной из батарей. «Господа, похоже, положение наше безвыходное», — заявил полковник Уайт, руководивший фортом королевы Шарлотты. «Испанцы поставили еще 8 бронированных плотов, и теперь, кажется, намерены усилить их кораблями своего флота. Кроме того, как я успел заметить, они устраивают перед плотами мощные боновые заграждения, так что фокус с большими брандерами и десантными шлюпками, очевидно, больше не сработает. Если этот яд действительно накапливается в человеке, то мы скоро умрем, или от жажды, или от мышьяка», — добавил Хэмилтон. «Неужели на всем полуострове нет ни одного источника воды?» — возмущался молодой Тарнтон. «Тысяча чертей, капитан», — раздраженно отвечал ему Ахара. «У нас нет времени разбирать всякие фантастические версии. Если у вас есть такое желание, идите и полазайте по кустам. Если, конечно, вас не смущает, что предыдущие 1000 человек за более чем 1000 лет ничего здесь не нашли. Так, а что говорил этот русский насчет молока? Может быть, это противоядие поможет нам?» — произнес Тарнтон, сам понимая, что хватается за соломинку. «У нас на весь Гибралтар было 2 коровы, мрачно ответил губернатор. Одна уже подохла, другая при последнем издыхании. Восточный склон усеян павшими козами, ведь никто даже не подумал их спасать. На совете воцарилось уныние. У всех в голове вертелось слово «капитуляция», но никто не решался произнести его вслух. Наконец губернатор гулко хлопнул ладонью по столу. «Ну что же», — тяжело поднимаясь, резюмировала Хара. «Похоже, мне одному придется платить за разбитые горшки. Сейчас уже почти 3, и мне надо поспешить на встречу с нашим русским гостем. Полагаю, мы все понимаем, что мы должны сделать, не так ли, господа?» Похватав 2 уголки, офицеры покинули собрание, избегая испытующего взгляда губернатора. Вслед за ними и сам Ахара, накинув плащ, снова отправился на мол. Русское судно уже ждало его у причала, прямо под массивными укреплениями королевского бастиона. Символично, невольно подумалось губернатору, могучий 40-пушечный форт ничего не может сделать с этой скорлупкой. Дипломатическая неприкосновенность. А еще она стоит слишком близко, пушки нельзя склонить на такой угол. Стоявший на моле Кутузов приветствовал его улыбкой. «Вы не представляете, как я рад видеть вас, сэр. Итак, вы готовы сообщить ваше решение?» «Мое решение вы, я полагаю, уже знаете сами», — скорбно произнес Ахара. «Но прежде чем я сообщу вам, что мы готовы капитулировать, ответьте мне, сэр, неужели вам не противно то, что вы теперь делаете? Отрава, самый недостойнейший способ добиться своей цели – оружие интриганов и мерзавцев. Как вы можете, сэр, участвовать в этом дьявольском предприятии? Ведь это же так низко. Михаил Илларионович внимательно слушал губернатора Гибралтара, и чем горше были его слова, тем ярче расцветала на чувственных толстых губах русского сладчайшая, как вест-индийская патока, улыбка. Скажите, сэр Чарльз, а известно ли вам, при каких обстоятельствах этот полуостров стал английским? Нет, ну так позвольте освежить вашу память. Тут губернатору показалось, что в улыбке русского посланника появилось вдруг что-то неприятно змеиное. Это было в 1704 году, во время войны за испанское наследство. Англо-голландская эскадра отправилась на завоевание Кадиса, но не решилась подступиться к этой мощной крепости. Один из флагманов эскадры, вице-адмирал Джон Лик, предложил захватить Гибралтар. Командовавший объединенной эскадрой адмирал Джордж Рук хорошо знал, что Гибралтар с сильным гарнизоном неприступен, но войск там практически не было, запасы продовольствия были на исходе. Адмирал решил, что взятие Гибралтара будет равноценно захвату Кадиса, и высшее начальство закроет глаза на нарушение приказа. В общем, англичанам нужен был успех, успех любой ценой. 3 августа, в 5 утра корабли англо-голландской эскадры начали бомбардировку Гибралтара, которая продолжалась 6 часов. Большей частью ядра попали в жилые дома, убивая ополченцев и горожан. Из-за обстрела из города начался массовый исход женщин, стариков и детей. Они решили искать убежище в монастырях, расположенных рядом с городом. У подножия Северного Мола Рук высадил отряд морских пехотинцев в количестве 1800 человек под командованием капитана Вайтикера. Укрепление охраняли всего лишь 50 ополченцев, и испанцы решили отступить, предварительно взорвав мину. Тем не менее, Вайтикер взял бастион и находившийся рядом монастырь Нуэстро Синьора де Европа. Разозленные потерями, моряки накинулись на женщин, прятавшихся в ските, подвергнув их побоям и изнасилованиям. Однако, несмотря на падение одного из укреплений, Гибралтар не сдавался. Взятие одного форта не было смертельно для обороняющихся, ведь оставалась еще главная цитадель. И вот в полдень 3 августа испанцы получили новое послание союзников, в котором те требовали безоговорочной капитуляции, угрожая в случае неповиновения полностью уничтожить жителей Гибралтара и начать с тех, кто попал к ним в руки в монастыре Нуэстро Синьора де Европа. Поскольку у оборонявшихся там находились матери, жены, сестры и дочери, гарнизон потребовал согласиться на условия союзников, и испанцы подписали почетную капитуляцию, и испанцы с развернутыми знаменами под барабанный бой вышли из Гибралтара. Злополучные женщины из монастыря также были отпущены. Вот таким-то образом, сэр, Гибралтар был взят почти 100 лет назад, с коих пор он и принадлежит вам. Это случилось вопреки условиям капитуляции, согласно которой после объединения всей Испании под властью нового сюзерена союзники должны были уйти из Гибралтара. Вот такая вот грустная история, закончил свой рассказ русский. Захват неприступной крепости с помощью угрозы казнить заложников стал, возможно, единственным подобным случаем в европейской истории. Ахара молчал. Кутузов понимающе улыбнулся. Теперь вы понимаете весь символизм происходящего, ваша корона овладела скалой путем подлости и грязного шантажа, теперь с вами поступили по заслугам. Поверьте, ничего не останется неотомщенным, ведь ваши враги, став хоть чуточку вас сильнее, а рано или поздно такое случается, вспомнят ваши подлости, даже совершенные очень-очень давно, и отплатят вам сторицей, произнес Кутузов, тяжело поднимаясь с кнехта и запахивая плащ. Отменно жаркое нынче лето, философски заметил он, и в России, моей северной стране, как передают, ныне стоят сильнейшие жары, каких только казусов не происходит во вселенной. Так вы сдаетесь? Да, коротко ответил Ахара. Однако хотелось бы обсудить условия сдачи крепости. Ежели вы желаете обсуждать условия, то не надобно сразу соглашаться с капитуляцией, резонно заметил Кутузов. Однако же могу вас успокоить, вы получите самые почетные кондиции. Сохраните знамена, личное оружие, все это вот. Ваших женщин никто не будет насиловать. Совсем не то, что было 100 лет назад, не правда ли? И русский, несмотря на полноту, ловко перебежал по сходням на свой крошечный кораблик. Эскадра прибудет через 2 часа, крикнул он уже с борта. Они привезут вам немного воды. До этого ничего не пейте, кроме старых запасов. И да хранит вас Господь. Саубде ГРЦ, удар милосердия, призванный прервать мучения жертвы. Глава 18. Хмурое утро, туманное и сырое, медленно занималось над Ружанским полем, уже усыпанным мертвыми телами. Солдаты просыпались, стряхивали с себя тяжелую утреннюю дремоту, с трудом распрямляя свои замерзшие, не успевшие отдохнуть за ночь тела. Тут и там слышалась перекличка и стук топоров. Это разжигали потухшие было за ночь лагерные костры. Тадеуш Костюшка мрачно наблюдал за этим зрелищем. Нарождавшийся день не обещал никаких перспектив, кроме смерти для большей части людей, которых он видел вокруг себя. «Вам тоже не спится, генерал?» За всем этим лагерным шумом командующий не заметил приблизившегося к нему князя Юзефа Понятовского. «Прекрасно вас понимаю. Сегодня нам нелегко придется. Может, все-таки стоило отступить этой ночью?» Тадеуш окинул бивуак критическим взглядом. «Вы знаете, князь, что солдаты были слишком утомлены. Вчера они бы не сдвинулись с места, а сегодня уже поздно. Что же нам предстоит сегодня делать? Какова диспозиция на сегодняшний день? Сражаться и умирать? Боюсь, князь, ничего большего я вам предложить не смогу». Несколько минут Понятовский молчал, опираясь на эфес своей старой кавалерийской корабелы и свыкаясь с мыслью о грядущем разгроме. «Нет ли вестей от второй русской армии?» — наконец произнес он. «Ведь они уже должны быть на подходе». «Не знаю, Юзеф. Я оставил своего адъютанта в Слониме, приказав ему, как только там появятся русские войска, немедленно, в любое время дня и ночи, скакать в армию и известить меня. Но пока я не получал никаких сведений об этом». «Похоже, весь план войны летит под откос», с тоскою произнес князь, оглянувшись на правый фланг, где уже выстраивались его полки. «Отчего же Домбровский не предупредил нас о выступлении прусской армии? Возможно, его людей перехватили. Должен сказать вам, князь, меня лишь одно утешает в случившемся. Раз прусская армия ушла из-под Варшавы, значит, Домбровскому будет легче поднять там восстание. Под польское знамя должно встать не менее 30 тысяч патриотов. Объединившись с русскими, они смогут освободить нашу страну. Впрочем, надеюсь, и от нашей армии что-нибудь останется». «Послушайте, пан командующий», понизив голос, произнес князь, «а не приходила ли вам в голову мысль, что это очередной заговор против Польши? Что вы имеете в виду?» Костюшка удивленно вскинул глаза, будто бы впервые увидел своего заместителя. «Может быть, вторая русская армия специально не спешит нам на помощь? Вдруг две этих хищных державы, всегда находившие способ договориться против Польши, решили устроить этот страшный спектакль, чтобы выявить последних защитников нашей отчизны? И теперь пруссаки при равнодушном бездействии русских сначала разобьют нашу армию, а потом вернутся к Варшаве и раздавят восставших Домбровского?» По озадаченному лицу командующего князю стало понятно, что такая мысль в голову ему не приходила. «Не думаю, Юзеф, не думаю», — наконец отрывисто произнес он. «Нам предоставили столько оружия, и не только нашего старого, из арсенала Варшавы, но и последних изделий, самими русскими считающихся секретными. Нас обучал их лучший полководец, тесть самого императора. Он, конечно, да нельзя эксцентричен, но дело свое знает выше, чем кто-либо в Европе. И, знаете что еще, князь, я верю императору Александру. Он действительно хочет реализовать свой план, включающий полное уничтожение Пруссии и восстановление Польши, пусть и в тех границах, которые сам он считает справедливыми. Так что советую вам оставить эти мысли, князь, и отправляться к своим войскам. Впереди у нас тяжелый день». Прекратив этот разговор, Костюшка отправился надевать перевязь сабли и офицерский пояс, как вдруг в его шатер ворвался адъютант генерала Дорохова. «В расположение наших войск прибыл поручик Суворов, адъютант командующего 2-й армией. Он сообщил, что силы генерала Бонапарта на подходе. К 12 часу дня к нам подойдет подкрепление из кавалерии 3 пехотных полков, с сильным артиллерийским сопровождением, еще через 2-3 часа будут 4 пехотных полка, а к исходу дня – основные силы армии. Армия Бонапарта». Услышав эти слова, Костюшка почувствовал, как умершая была надежда возрождается в его сердце. «Но где они находятся и почему я до сих пор не получал от них вестей?» «Как выяснилось, они идут на Ружаны другой дорогой, не через Слоним, а западнее». Командующий хмуро выслушал адъютанта, задал несколько уточняющих вопросов. «Ну что же, нам осталось продержаться хотя бы до 12 часов, готовьтесь к бою. Поручика Суворова ко мне». Вскоре Аркадий Александрович предстал перед командующим польской армией. «Генерал Бонапарт просил передать вам необходимость отступить на северо-восток, хотя бы на 15-20 верст. Так наши армии смогут быстрее и надежнее встретиться. Но уже расцветает. Как мы можем отступать в виду прусской армии? Они сомнут нас. Нет, это решительно невозможно. Мы будем сражаться и умирать на этом поле. Оставьте авангард. Пусть лучше погибнет часть армии, чем вся она. Вы очень легко говорите о гибели части армии, юноша. Неодобрительно заметил Костюшка. Как говорит мой отец, война – это такая штука, на которой очень легко умереть. Если люди надели униформу, они должны быть готовы к любому исходу в любой день своей жизни. Философски заметил юный поручик. И вскоре Костюшка, принимая во внимание общий план войны, скомандовал отступление, и польская армия спешно двинулась на северо-восток, к деревне Остров, оставив всю кавалерию и два егерских полка умирать под натиском многократно превосходящих сил пруссаков, прикрывая отход основных сил. Деревня Остров. 4 часа спустя, Тадеуш Костюшка критически оглядел расстилавшуюся перед ним местность. «Да, господа, это поле боя, честно говоря, ничем не лучше предыдущего». Полдня польская армия отступала под звуки канонады и треск выстрелов сражающегося за ее спиной арьергарда. Единственно подходящим местом для развертывания армии оказалось обширное поле перед деревней Остров, со всех сторон накаймленное лесом и заросшими деревьями и камышом заболоченными балками. Наконец звуки боя затихли. Прикрывавшие отступление войска с честью выполнили свой долг. Теперь прусские драгуны уже дышали в спину, и отступать далее было нельзя. Командующий тяжело вздохнул. Польские армии пришлось пожертвовать всей своей кавалерией. Несколько сотен улан и гусар на измученных конях смогли догнать отступающих и присоединиться к основным силам армии, но состояние их лошадей не позволяло применить их в грядущем бою. Поэтому принимать бой на таком ровном поле было нежелательно. Конница пруссаков будет иметь здесь серьезное преимущество. Как бы там ни было, а другого выхода нет. «Стройтесь фронтом на юго-запад», — наконец приказал Костюшка. Не успела армия развернуться в боевые порядки, как из леса напротив выступили вражеские войска. Первыми в атаку бросились прусские кавалеристы, и полякам пришлось выстроиться в каре. Затем, споро развернувшись в свои бесконечно длинные батальонные линии, в ход пошла вражеская пехота, а их драгуны в черных мундирах, понеся серьезные потери, отступили в тыл. Польский командующий не без иронии наблюдал за продвижением прусских войск. Армия Фридриха Вильгельма вновь наступала уступом, воспроизводя косую атаку Фридриха Великого. Однако проблема заключалась в том, что с тех времен прошло уже 40 лет, и ситуация на поле боя сильно изменилась. Во времена Фридриха не применяли так широко егерей, и ни у кого не было еще конной артиллерии. В этот раз все выглядело совершенно по-другому. Ровные прусские линии, приблизившись к позициям поляков, открыли буквально шквальный огонь в пустоту, поскольку рассредоточенные егеря и стрелки не создавали для них единой мишени. Попадания по нашим солдатам, пригибавшимися и прятавшимся за укрытиями, при неприцельной залповой стрельбе бывали только случайными, а вот точный огонь польских егерей, особенно из нарезных ружей, выводил из строя множество офицеров и рядовых. Командовавшие войсками прусские офицеры, своими длинными эспонтонами сильно выделявшиеся на фоне остальных солдат, стали первой мишенью стрелков. После их гибели строй прусских гренадер смешивался и терял свою стройность. Но тем не менее ситуация оставалась угрожающей. Фронт поляков прогибался перед напирающими линиями прусских войск. Слишком неравны были силы, и левый фланг, на который особенно сильно давил уступ прусских линейцев, стал подаваться назад. В этот момент Костюшка донесли, что в его расположение прибыли первые подкрепления от второй русской армии, вся кавалерия и конные артиллеристы. Конницей командовал генерал-майор Остерман Толстый, артиллерий – полковник Ермолов. Это были именно те силы, которые сейчас были особенно нужны. Но по опыту обучения в Таврическом дворце Костюшка знал, что следует предпринять. «Прикажите Ермолову развернуть свою артиллерию и взять фланг пруссаков под анфиладный огонь, срочно». И польский командующий направил на угрожаемый фланг сразу 3 конные батареи под прикрытием одного из уланских полков. Польский командующий с волнением следил, как русские артиллеристы, галопом выйдя во фланг напирающих на их позиции прусских гренадер, разворачивали свои орудия. Надо отдать должное выученным Ермоловым конным артиллеристам. Они действовали с невиданной сноровкой и скоростью. Грохотали залпы, поле застил пороховой дым, рваными клочьями уносимый ветром в пустынные белорусские перелески. Результат был просто ужасающий. Вооруженные новейшими облегченными полупудовыми единорогами, Русские конные артиллеристы буквально сметали картечными залпами длинные и плотные прусские линии. Уже через четверть часа левый фланг прусской армии встал напоминать лохмотья, а затем, перестроившись из кари в ротные колонны, в атаку пошла линейная пехота поляков, и прусские линии побежали. Командование противника не сразу заметило неладное. Однако, поняв, что происходит, принц Гогенлой отправил против нашей конной артиллерии своих кирасир. Плотными рядами поэскадронно, держась плотными, сапог к сапогу рядами, они начали выезжать на линию атаки. Заметив эту новую опасность, Ермолов приказал обстрелять подступающую прусскую конницу картечью. Металлический смерч буквально сметал ряды прусских эскадронов. Чугунные картечины легко пронзали броню прусских кирасир, калечили лошадей. Но кирасиры прусской армии продолжали дисциплинированно двигаться вперед, все ускоряя свое движение. И казалось, ничто не может остановить их напор, ничто, кроме такой же лавы. Ответный ход прусских генералов с выдвижением вперед кавалерии не был сюрпризом для командующего. Именно такое действие со стороны противника, чей фланг подвергся обстрелу подвижной артиллерии, предполагался самым простым и логичным. Выдвинувшись вперед, артиллерия оказывалась беззащитна перед кавалерийским ударом. Но на маневрах и учениях на большом стенде коллективным разумом русского генералитета удалось найти несколько типовых ответных ходов на такое очевидное действие противника. Прежде всего Ермолов приказал развернуть еще две конные батареи, до того оставшиеся в резерве. Они, оставаясь на безопасном расстоянии от линии противника, начали расстреливать глубокий и плотный строй прусских кирасир шрапнельными снарядами. Шрапнель была новинкой в русской армии. До того снаряды с регулируемой дистанционной трубкой, снаряженные белым фосфором, получал только флот. Теперь же для нужд армии передали несколько тысяч таких боеприпасов, набитых чугунными пулями. Шрапнельные снаряды нанесли чудовищный урон вражеской кавалерии. Поле покрылось умирающими людьми и лошадьми, диким ржанием и криками, возносившими к низкому свинцовому литовскому небу свой ужас и предсмертные муки. Тем временем остатки польских улан под командованием князя Понятовского и два полка русских донских казаков зашли во фланг и атаковали разворачивавшихся кирасир, поражая пиками их коней. Это тоже был заранее отработанный на учениях ход – контратаковать вражескую кавалерию, причем для контратаки использовать именно полки, вооруженные пиками, казаков и улан. Причем удар должен был наноситься сбоку, во фланг уже понесших потери и расстроенных огнем вражеских эскадронов, чтобы не мешать действию собственной артиллерии. Казаки действовали стремительно, воспользовавшись тем, что русские артиллеристы, заметив их атаку, прекратили огонь. Они, опрокинув кирасирский полк, тотчас же ударили по пехоте, расстроенной картечным обстрелом и не успевшей встать в каре. Прусский ударный фланг охватила паника. Уже понесшие страшные потери батальоны были просто сметены ударом русской конницы. Утратившие веру в своих командиров люди метались в поисках спасения и, не находя его, лишь увеличивали царивший здесь хаос. Злобные ругательства казаков, ржание их лошадей, звонкие хлопки выстрелов, лязг металла и ужасные крики протыкаемых пиками людей слились в одну чудовищную какофонию, да так, что капралам, чтобы услышали их команды, приходилось кричать солдатам прямо в ухо. Но тут прусская пехота второй линии пошла в атаку. Первыми выдвинулись егеря полковник Людвиг Йорк фон Вартенбург, видя бедственное положение правого фланга прусской армии, повел своих людей быстрым шагом, приказав, не тратя времени на перестрелку, идти сразу же в штыковую. Этот необычный для пруссаков прием имел успех. Казаки отхлынули, и немцы восстановили фронт. Но град русской картечи, выкашивавший солдат, никуда при этом не делся. «Расстреливайте батареи», — оценив обстановку, приказал полковник. «Уничтожьте орудийную прислугу». Это было единственно верное решение, мало что, однако, давшее немцам. Попав под обстрел, русские поставили пустые передки и зарядные ящики так, чтобы прикрыть артиллеристов, и прусские пули чаще попадали в дерево, чем в солдатскую плоть. К тому же прусские ружья не зря считались худшими в Европе. Точность даже егерского огня оставляла желать лучшего. Тем не менее русские сняли две батареи из трех, переместив их дальше от пехотного огня пруссаков. Наступил решающий этап боя. Резервов у Костюшка больше не оставалось, а враг продолжал наседать. Подошла, гремя батальонными залпами, вторая линия прусских войск, в разрывы которой устремились эскадроны познанских и франкфуртских гусар, магдебургских и штеттинских драгунов и тюстринских кирасир. Это был прием, направленный на то, чтобы смешать ряды вражеского войска, не знающего, что предпринять, встать в каре против кавалерии или же в линии против пехоты. Но молодой граф Остерман Толстый, командовавший подошедшими силами русской 2 и краткой армии, нисколько не сомневался. Пехота – в каре, стрелки – в гурты, драгунам спешиться и встать в каре. Отдавал он отрывистые команды, хладнокровно глядя на поле боя. Уже вскоре вражеская конница обрушилась на поляков и русских. Стрелки, не успевшие сбиться в кучи и ощетиниться холодно блестевшей сталью штыков, гибли под ударами сабель и палашей. Лишь самые хладнокровные, не потеряв головы, исполняли прием, которому учил их Суворов. Упасть на землю, пропустив мимо себя вражескую конницу, а затем встать и выстрелить удаляющемуся врагу в спину. Прусские конники, не имея пик, были бессильны против такого приема, а лошади обычно избегают наступать на лежащие на земле тела, справедливо считая их ненадежным основанием для своей тяжести. На фланге развернулась яростная борьба за батареи. Тут пруссаков ждал неприятный сюрприз. Оказалось, русские растянули между зарядными ящиками колючую проволоку, в которой теперь путались и кони, и люди. Русские же артиллеристы прихладнокровно продолжали расстреливать пруссаков картечью в упор, и черные гусары, понеся страшные потери, вынуждены были отступить.